Глава 9. О бегстве Нолдор. По прошествии времени неисчислимые толпы стеклись к кругу судьбы. И Валар восседали на тронах во мраке, ибо была ночь. Но уже мерцали в вышине звезды Варды, и воздух был чист, ибо ветра Манвы развеяли смертоносное испарение и прогнали прочь тени моря. Тогда встала Иванна и поднялась на Изелухар, зеленый холм. Но черным и опустошенным явился он взгляду. Иванна возложила руки на древо, но они были мертвы и темны, и каждая ветвь ломалась под прикосновением и падала безжизненная к ее ногам. Тогда раздались стенания и плач многих голосов, и показалось скорбящим, будто до дна испили они чашу горя, уготованную им Мелькаром. Но это было не так. И Иванна обратилась к Валар, говоря: «Свет дерев сгинул, и жив ныне лишь в Сильмарилях Феанора. Воистину снизошел на него дар предвидения. Даже для могущественнейших пред лицом Илуватара есть такое свершение, какое исполнить можно лишь однажды и не иначе. Я дала бытие свету дерев, и в пределах Эа не смогу свершить того же снова. Но будь у меня хотя бы малая толика того света, я сумела бы вернуть деревам жизнь, прежде чем умрут их корни. И тогда исцелены будут наши раны, и злобный замысел Мелькара потерпит крах». Тогда заговорил Манва и молвил: «Слышишь ли ты слова Иванны, Феанор, сын Финве? Даруешь ли то, о чем хотела бы попросить она?» Наступило долгое молчание, но ни слова не произнес Феанор в ответ. Тогда воскликнул Тулкас: «Говори же, о Нолда, да или нет? Но кто же посмеет отказать Иванне? И разве свет Сильмарилии изначально взят не от ее творения?» Но отозвался Ауле, Созидатель: «Не надо спешить. Мы просим о большем, нежели тебе ведомо. Позволь ему спокойно поразмыслить». Тогда заговорил Феанор. И воскликнул он с горечью: «И для малых, так же, как и для великих, есть такой труд, какой можно исполнить лишь однажды. И в том труде отрада сердце мастера. Я могу отомкнуть для вас мои самоцветы, но никогда не сотворить мне вновь подобного им. Если вынудит меня разбить их, разобьется и мое сердце, и погибну я первым из Эльдрамана». «Не первым», — молвил Мандес, но никто не понял слов его. И вновь наступило молчание. Феанор же мрачно размышлял во тьме. Показалось ему, будто враги окружили его тесным кольцом. И вновь вспомнились ему слова Мелькара о том, что Сильмарили не будут в безопасности, пока Валар стремятся завладеть ими. «А разве Мелькар не Вала, как и все они?» — подсказывал ему мысль. «А разве не постиг он их тайные думы?» «Именно так. Вор выдает воров», — и воскликнул вслух Феанор. «Я не сделаю этого по доброй воле. Но если принудит меня Валар, вот тогда узнаю я доподлинно, что Мелькар родня им». И молвил Мандес: «Ты сказал». И встала Ниэна, и поднялась на Изелухар, и откинула свой серый капюшон, и слезами смыла скверну Унголиант, и запела, оплакивая зло мира и искажение Арды. И пока скорбела Ниэна, явились Нолдор посланцы из Форменоса и принесли новые недобрые вести. Поведали они о том, как непроглядная тьма надвинулась на север, а в самом сердце ее наступала неведомая сила, которой не было имени, и в ней брала свое начало тьма. И Мелькар был там. К дому Феанора явился он и сразил Финве, короля Нолдор, у самых его дверей, и впервые пролил кровь в благословенном королевстве. Ибо один Финве не бежал от ужаса тьмы. И еще сказали гонцы, что Мелькар ворвался в крепость Форманос и похитили все сокровища Нолдор, что хранились там. А вместе с ними исчезли и Сильмарили. Тогда поднялся Феанор и, воздев руку перед Манве, проклял Мелькара и нарек его Моргот, черный враг мира. И лишь под этим именем знали его Эльдор впредь. И проклял Феанор также приглашение Манвы и тот час, когда пришел на Таниквитель, ибо, охваченный яростью и горем, в безумии своем полагал Феанор, что, будь он в Форменосе, его сил достало бы на большее, нежели тоже пасть от руки Мелькара, как тот и замышлял. И выбежал Феанор из круга судьбы и скрылся в ночи, ибо отца любил он больше, нежели свет Валинора или непревзойденное творение своих рук. И кто из сыновей эльфов и смертных более дорожил своим отцом? Многие сокрушали, сочувствуя горю Феанора, но ни один он скорбел о своей утрате. И Иванна лила слезы у холма, боясь, что тьма навсегда поглотит последние лучи света Валинора. Ибо хотя Валор еще не поняли до конца происшедшее, ясно им было, что Мелькар призвал на помощь некую силу извне Арды. Сильмарили сгинули. И, казалось, не имело значения, ответил Феанор Иванне «да» или «нет». Однако, скажи он «да» с самого начала, до того, как прибыли вести из Форменоса, может, статься иными оказались бы последующие его деяния. Но теперь ничто не могло отвратить рок, нависший над народом Нолдор. Тем временем Мелькар, ускользнув от погони Валар, достиг пустынных земель, называемых Араман. Этот край лежал далеко на севере, между горами Пилори и Великим морем, точно так же, как Аватар на юге, но обширнее были земли Арамана. От морских берегов до самого подножия гор простирались бесплодные равнины. И чем ближе к кромке льда, тем холоднее становился воздух. Эту область стремительно пересекли Моргот и Унголиант. И сквозь густые туманы Оюмура вышли к Халькараксе, где пролив между Араманом и Средиземьем сковал скрежущий лед. И Мелькар перебрался через пролив и достиг, наконец, северного побережья внешних земель. Не удавалось Морготу избавиться от Унголиант. Вместе двинулись они дальше, и облако ее все еще нависало над ним. И все глаза ее устремлены были на него. И вышли они к тем землям, что лежат к северу от залива Дренгист. Оттуда недалеко уже было до развалин Ангбанда, некогда мощной западной цитадели. И Унголиант поняла замысел Моргота, догадавшись, что здесь он попытается бежать от нее. И она преградила ему путь, требуя, чтобы тот выполнил свою клятву. «Исчадие злобы», — сказала она, — «я исполнила твою волю, но меня по-прежнему мучит голод». «Что еще тебе нужно?» — отозвался Моргот. «Ты желаешь весь мир упрятать в свое брюхо? Уж его-то я тебе не клялся отдать. Я властелин мира». «Так многого мне не надо», — отвечала Унголиант. «Но в твоих руках сокровища Форменоса. Их я получу». «О да, ты отдашь мне их обеими руками». Тогда волей-неволей Моргот уступил ей драгоценные камни, что унес с собою, один за одним, и нехотя, и она пожрала их, и красота их погибла для мира. Унголиант же выросла до еще больших размеров и стала еще чернее, но алчность ее не знала утоления. «Одною рукою даешь ты», — сказала одна. «Одною лишь левой разожми свою правую руку». А в правой руке Моргот крепко сжимал Сильмарилли, и даже запертые в хрустальном ларце самоцветы уже жгли огнем. И стиснул он пальцы, сведенные судорогой боли, но ни за что не желал разжать руку. «Нет», — воскликнул он, — «ты получила то, что тебе причиталось. Ибо никто иной, как я, придал тебе сил исполнить задуманное. Но больше ты мне не нужна. Этих камней ты не получишь и даже не увидишь их. Я навечно объявляю их своими». Но несказанно возросла к тому времени мощь Унголиант. Моргот же утратил часть своей силы. И она набросилась на Моргота, и облако тьмы сомкнулось вокруг него. И Унголиант опутала врага своего паутиной липких щупалец и пыталась задушить. Тогда Моргот издал душераздирающий вопль, эхом отозвавшийся в горах. Потому земля эта получила название Ламут, ибо с тех самых пор жило там эхо его голоса, и любой громкий возглас будил тот отзвук вновь. Тогда над пустошью между холмами и морем гремели словно бы голоса, исполненные несказанной муки. Не слышали северные края ничего громче и ужаснее того жуткого вопля. Горы содрогнулись, и земля заходила ходуном, и раскололись скалы. В недрах забытых пещер отозвался этот крик. В глубинах под руинами Ангбанда, в подземельях, куда не спускались Валар в ходе стремительного штурма, все еще скрывались Балроги, ожидая возвращения своего владыки. Теперь же они сей же миг воспряли и, пронесшись над Хитлумом, подоспели в Ламут, словно огненный смерч. Своими пылающими бичами они разорвали сети Унголиант, и та дрогнула и обратилась в бегство, изрыгая черные клубы дыма, что укрывали ее от взгляда. Бежав из северных краев, она перебралась в Белериант и поселилась у подножия Эред-Горгород, в той темной лощине, что позже получила название Нандунгортеп, долина страшной смерти. Ибо водворился там вместе с нею великий ужас. Много других мерзостных тварей в паучьем обличии таилось там с тех самых пор, как построена была подземная крепость Ангбанд. И Унголиант спаривалась с ними, а затем пожирала их. После же того, как сама Унголиант оставила те места и ушла куда-то в забытые всеми южные края, в лощине гнездились ее отпрыски и плели там свои гнусные сети. О судьбе самой Унголиант молчат легенды. Однако, говорят иные, будто скончалась она давным-давно, когда терзаемая неутолимым голодом пожрала, наконец, саму себя. Так не сбылись страхи Иеванны, опасавшейся, что Сильмарили будут проглочены чудовищем и обратятся в ничто. Однако по-прежнему оставались они во власти Моргота. Он же, обретя свободу, опять собрал вокруг себя всех своих слуг, каких сумел отыскать, и вернулся к развалинам Ангбанда. Там он заново отстроил просторные подземные склепы и темницы, и над вратами воздвиг тройной пик скалы Тангородрин. И над ними всегда курились темные клубы дыма. Там собрались неисчислимые рати его чудовищ и демонов, а в недрах земли плодилось и размножалось гнусное племя орков, выведенное ранее. Темная тень пала на Белериант. Как будет сказано далее, в Ангбанде же Моргот отковал для себя огромную железную корону и провозгласил себя королем мира. И в знак того отправил он в корону Сильмарилли. Руки его были обожжены дочерно от прикосновения к священным камням. Такими остались они навсегда. И вовеки не утихла боль от ожогов и ярость, вызванная болью. Корону эту Моргот никогда не снимал с головы, хотя со временем невыносимой сделалась ее тяжесть. Только раз покинул он втайне на время владения свои на севере, Редко выходил он из глубин подземелий своей крепости, но направлял воинство северного своего трона. И лишь единожды, пока стояло его королевство, брался он за оружие. Ибо теперь, еще сильнее, нежели во времена Утумна, до того, как гордыня его потерпела унижение, грызла его ненависть. И он расходовал дух свой, подчиняя себе волю своих слуг и будя в них слепую жажду разрушения. Однако же долго еще сохранял он величие, присущее ему как одному из Валар. Хотя теперь сутью этого величия стал ужас. И пред лицом его все, кроме самых стойких, погружались в темные бездны страха. Теперь же, когда стало известно, что Моргот бежал из Валинора, и погоня ни к чему не привела, долго восседали Валар на тронах в круге судьбы. В темноте, а Майер и Ваньер, рыдая, стояли подле. Нолдор же почти все вернулись в Тирион и оплакивали прекрасный город свой, погрузившись во мрак. Сквозь смутно различимые ущелья Калакирия тянулись туманы от сумрачных морей и плащом окутывали дворцы и башни, и тускло светился во мгле маяк Миндана. Тогда появился в городе Феанор и призвал всех собраться во дворе короля на вершине холма Туна. Однако Феанор по-прежнему числился изгнанником, ибо наказание не было с него снято. Потому, явившись в Тирион, он восстал против воли Валар. Великое множество эльфов сошлось вскоре выслушать, что он скажет. Холм, лестницы, улицы, сбегавшие вниз к основанию холма, озарили сотни огней, ибо каждый сжимал в руке факел. Великим красноречием наделен был Феанор. Слова его подчиняли себе сердца, когда хотел он того. А в ту ночь обратился он к Нолдор с речами, что запомнили они навсегда. Слова его дышали исступлением и злобой. Гнев и гордыня звучали в них. И безумие овладело Нолдор, внимавшими тем словам. Ярость и ненависть Феанора обращены были главным образом на Моргота. Однако же почти все, что говорил он, следовало из лживых наветов самого Моргота. Горе из-за смерти отца и скорбь об утрате Сильмарилей помутнили разум Феанора. Теперь он претендовал на королевскую власть над всеми Нолдор, ибо Финвы был мертв, а волю Валар бунтовщик ни во что не ставил. «Зачем, о народ Нолдор?» — взывал он. «Зачем служить нам и доле завистливым Валар, что не в силах защитить ни нас, ни даже собственное свое королевство от врага своего?» «Верно, Моргот теперь им враг, но разве они и он ни одного племени? Месть призывает меня прочь от этих мест. Но будь все иначе, я не остался бы в одной земле с роднёй убийцы моего отца, ни похитителя моего сокровища. Но уже ли я единственный, кто наделен отвагой среди этого отважного народа? Разве не лишились вы все своего короля? А чего не лишились вы, прозябающие, словно в темнице, на этом жалком клочке земли между горами и морем? Некогда здесь был свет, который Валар поскупились дать Средиземью. Но теперь тьма уравняла все. Станем ли мы горевать здесь, в бездействии вечно? Народ теней, призраки туманов, напрасно орошая слезами неблагодарное море. Или вернемся домой? Отрадные воды озера Куевенан плескались под яркими звездами, а вокруг лежали бескрайние земли, назначенные в удел свободному народу. Они все еще ждут нас, покинувших их в безумии своем. Уйдем же, пусть этот город остается трусом. Долго говорил Феанор, убеждая Нолдор последовать за ним и собственной доблестью завоевать свободу и обширные королевства восточных земель. Пока не поздно, ибо в речах его эхом звучали лживые наветы Мелькара о том, что будто бы Валар обманули эльфов и намерены держать их в плену, чтобы люди стали править в Средиземье. Многие эльдер в первый раз тогда услышали о пришедших позже. «Прекрасный итог ждет нас, хотя пусть будет долг и труден», — восклицал Феанор. «Распрощайтесь с рабством, но распрощайтесь также и с покоем. Забудьте о слабых, забудьте о своих сокровищах. Еще немало всего создадим мы. Отправляйтесь налегке, но возьмите с собой мечи, ибо мы пойдем дальше, чем Оромы. Явим большую стойкость, нежели Тулкас, преследуя врага. Мы не повернем вспять. За Морготом, на край земли. Война — удел его и неутолимая ненависть. Но когда победим мы и вернем Сильмарилле, тогда мы, только мы, станем безраздельными владыками немеркнувшего света и хозяевами великолепия и красоты Арды. Никакой другой народ не потеснит нас». И поклялся Феанор ужасной клятвой. Его 7 сыновей тотчас же встали рядом и вместе повторили те же обеты. И алый, как кровь, отблеск играл на лезвиях их мечей в свете факелов. Они принесли клятву, которую никто не в силах нарушить, и никто не вправе давать. Клятва именем самого Илуватара, призывая на себя вечную тьму, если не сдержит ее, провозглашая свидетелями Манвы и Варду и священную гору Таниквитель, и обещая преследовать своей местью и ненавистью до самых пределов мира любого, будь то Вала, демон, эльф или неродившийся еще смертный. Любое существо, великое или малое, доброе или злое, что может появиться со временем вплоть до конца дней, преследовать того, кто хранит Сильмариль, или завладеет камнем, или воспрепятствует им вернуть его. Так поклялись Маэдрус и Маглор, Келегорм, Куруфин и Карантир, Амрот и Амрас, принц и Нолдер. И многие дрогнули, услышав ужасные слова, ибо такую клятву, принесенную во имя добра или зла, нельзя нарушить. Она станет преследовать и верного клятве, и изменившего ей до самого конца. Потому Фингольфин и Турган, сын его, выступили против Эанора, и разгорелся яростный спор, и снова гнев едва не привел к тому, чтобы в ход пошли мечи. Тогда заговорил Финарфин, мягко по обыкновению своему, и попытался успокоить Нолдор, убеждая их помедлить и задуматься, прежде чем свершится непоправимое. И Ородред, единственным из его сыновей, поддержал отца. Финрод примкнул к Тургану, своему другу. Но Галадриэль, единственная из женщин Нолдор, стоявшая в тот день среди спорящих правителей, высокая и отважная, страстно желала уйти. Она не принесла клятвы, но слова Феанора о Средиземье воспламенили ее сердце, ибо она жаждала увидеть бескрайние, никем не охраняемые земли и безраздельно править там своим королевством. Те же мысли были и у Фингана, сына Фингольфина. Его тоже вдохновили речи Феанора. Хотя к самому Феанору он большой любви не питал. А рядом с Финганом стояли, как всегда, Ангрот и Аэгнор, сыновья Финарфина. Но они промолчали и не выступили против отцов своих. Наконец, после долгих споров, Феанор одержал верх. И слова его пробудили в большинстве собравшихся Нолдор стремление к новым свершениям и неведомым странам. Потому, когда Финарфин снова стал призывать помедлить немного и все обдумать, поднялся дружный крик: «Нет, уйдем же!» И немедля, ни минуты, Феанор и его сыновья принялись готовиться к выступлению. Многого не дано предусмотреть тем, что отважились избрать путь столь неверный. Однако ж все делалось в немалой спешке, ибо Феанор побуждал Нолдор торопиться, опасаясь, что остынут их сердца, и слова его утратят свою силу, и советы других возьмут верх. Притом, несмотря на все свои гордые речи, Феанор не забывал о могуществе Валар. Но не было вести из Валмара, и Манве молчал. До поры не желал он запрещать Феанору исполнять задуманное или препятствовать его замыслу, ибо огорчило Валар обвинение в злом умысле против Уэльдр и в том, что кого-то насильно удерживают они у себя в качестве пленников. Теперь Валар выжидали и наблюдали за происходящим, ибо им все не верилось, что Феанор долго сможет навязывать свою волю воинству Нолдор. И действительно, как только Феанор начал готовить воинство к выступлению, немедленно возник разлад, ибо хотя он убедил собравшихся покинуть Валинор, отнюдь не все склонились к тому, чтобы избрать Феанора королем. Гораздо больше любили Финголфина и его сыновей. И домочанцы его, и большинство жителей Тириона отказывались от него отречься, если только Финголфин пойдет с ними. И так, наконец, Нолдор выступили в путь, сулящий много горестей, двумя раздельными воинствами. Феанор и его сторонники были в авангарде, однако больший отряд шел позади, во главе с Финголфином. Финголфин же отправился в путь вопреки тому, что подсказывало ему мудрое сердце. Затем только, что убеждал его сын Финган, и еще затем, что не желал он бросить свой народ, стремящийся уйти, и оставить его во власти опрометчивых замыслов Феанора. К тому же Финголфин не забыл своих слов, произнесенных пред троном Манве. С Финголфином шел также и Финарфин, движимый теми же доводами, но очень не хотелось ему уходить. Из всех Нолдор Валинора, а народ их вырос несказанно, едва ли десятая часть отказалась отправиться в путь. Одни из любви к Валар, особенно же Каулы, другие из любви к Тириону и творениям рук своих, и никто из страха перед опасностями пути. Но едва запела труба, и Феанор выступил из врат Тириона, явился, наконец, посланец от Манвы со словами: «Безрассудству Феанора противопоставлю я лишь совет свой. Не уходите, ибо в недобрый час решились вы на это, и путь ваш ведет к страданиям, каких вы не в состоянии предвидеть. Не будет вам помощи от Валар в вашем начинании, но и препятствовать вам они не станут, ибо вот что следует вам знать. Как пришли вы сюда свободно, по своей воле, так свободны вы и уйти. Но тебя, Феанор, сын Финвы, твоя же клятва изгоняет из Валинора. Горьким будет урок, что научит тебя не верить лживым наветам Мелькара. Он Вала, говоришь ты. Тогда напрасна была твоя клятва, ибо никого из Валар не под силу тебе одолеть в пределах Эа. Сейчас ли, позже ли, даже если бы Эру, кого назвал ты, дал тебе могущество в три раза больше, нежели есть». Но рассмеялся Феанор: «Вот как! Так значит, доблестный народ сей отошлет от себя в изгнание наследника короля своего в сопровождении одних лишь сыновей и вернется в рабство? Но если найдутся такие, что пойдут со мной, им я скажу: страдания предрекают вам, но мы познали их в Амане. Вам они от блаженства пришли мы к горю. Испробуем же иной путь. Через страдания попытаемся обрести радость, или, по крайней мере, свободу». Затем, обернувшись к Герольду, воскликнул Феанор: «Вот что скажи Манве Сулиму, верховному королю Арды. Если Феанор и не сможет одолеть Моргота, по крайней мере, не мешкает он с вызовом на бой и не пребывает в бездействии, горюя понапрасну. Может быть, Эру вложит в меня пламя более неукротимое, нежели ты ведаешь. По меньшей мере, такой урон нанесу я врагу Валар, что даже могучие в круге судьбы изумятся, услышав об этом. О да, это им в итоге следовать за мной. Прощай же. В тот час голос Феанора зазвучал столь громко и властно, что даже Герольд Валар поклонился ему, как если бы получил учтивый ответ, и отбыл. Нолдр же исполнились благоговения, и вновь эльфы пустились в путь. И дом Феанора спешил вперед, опережая прочих, вдоль берегов Эленде, и никто из них ни разу не обернулся, чтобы взглянуть на Тирион на зеленом холме Туна. Но столь скоро и не столь охотно следовало за ним воинство Фингольфина. Из них первым шел Финган, и замыкали шествие Финарфин и Финрад, и еще многие из благороднейших и мудрейших Нолдр. Часто оглядывались они назад, на прекрасный свой город, пока свет маяка Миндана Льдалеева не затерялся в ночи. Уносили они в сердце большие воспоминания о блаженстве прежних дней, от которого отказались, нежели прочие изгнанники. Некоторые же взяли с собою многие творения рук своих, созданные в Тирионе. То было утешение, но и лишняя тяжесть в пути. И вот Феанор повел Нолдр на север, ибо первым намерением его было следовать за Морготом. Более того, холм Туна под сенью скалы Таниквитель располагался близ пояса Арды, и Великое море в том месте разливалось очень широко. Но чем дальше к северу, тем уже становились разделяющие моря. А пустоши Арамана и берега Средиземья сходились все ближе. Но когда поостыло нетерпение Феанора, и задумался он, и понял, хотя и слишком поздно, что огромным воинством никогда не преодолеть столь больших расстояний на пути к северу и не пересечь в итоге море без помощи кораблей. Однако потребовалось бы много времени и труда, чтобы построить столь большой флот, даже если бы среди Нолдр были те, кто владеет этим искусством. Потому решил Феанор склонить Элори, давних друзей Нолдр, присоединиться к ним. Одержим мятежным духом, полагал он, что благодаря тому еще более убудет блаженство Валинора, а мощь его в войне против Моргота умножится. И тогда поспешил Феанор в Альквалонде и возвал к Тейлори, как прежде взывал к народу своему в Тирионе. Но Тейлори остались равнодушны к его речам. Очень опечалил их уход давних друзей и родни. Но они склонны были скорее отговорить Нолдр от задуманного, нежели оказать им помощь. И не соглашались они ни предоставить Нолдр свои корабли, ни помочь в постройке новых против воли Валар. Для себя же они не желали теперь иного дома, нежели побережья Эльдамара, и иного владыки, кроме Олвы, правителя Альквалонды. Олва же никогда не склонял слух свой к речам Моргота и не привечал его в своих владениях. Твердо верил, что Улму и другие великие среди Валар исправят зло, причиненное Морготом, и еще сгинет ночь, и вновь наступит рассвет. Тогда Феанор пришел в ярость, ибо по-прежнему страшился промедления. И в запальчивости сказал он Олве: «Отрекаетесь вы от друзей своих в час нужды нашей. Однако же весьма радовались вы нашей помощи, когда пришли, наконец, к этим берегам. Вы, замешкавшиеся малодушно, и притом с пустыми руками, до сих пор ютились бы вы в лачугах на берегу, если бы Нолдр не отстроили вам гавань и не возвели ваши стены трудом своим». Но отвечал Олве: «Мы не отрекаемся от друзей. Но разве не долг дружбы упрекнуть друга за безрассудство? Когда Нолдр приветили нас и оказали помощь, иными были слова ваши. В земле Аман предстояло нам жить вечно, как братьям, чьи дома стоят один подле другого. Но что до наших белых кораблей, не вы нам их дали, Не от Нолдор научились мы своему искусству, но от владык моря. Белоснежные ладьи построили мы своими руками, а белоснежные паруса соткали жены наши и дочери. Потому не отдадим мы корабли и не продадим во имя союза либо дружбы. Ибо я говорю тебе, Феанор, сын Финвы, корабли эти для нас, что драгоценные камни для Нолдор, труд, в коем отрада наших сердец, и подобных им не сотворить нам вновь. Тогда Феанор ушел от Олвы и остался за стенами Альквалонды, погруженный в мрачные мысли, пока не подошло его воинство. Когда же решил он, что сил у него достаточно, он вступил в Лебединую гавань и приказал своим воинам захватить корабли, стоявшие там на якоре, чтобы увести их силой. Но Телари дали им отпор, и многих Нолдор сбросили с моря. Тогда извлечены были из ножен мечи, и завязалась кровавая битва. На кораблях, на озаренных светильниками причалах и пирсах, и даже на гигантской арке врат. Трижды Телари оттесняли назад народ Феанора, и много было погибших и с той, и с другой стороны. Но на помощь авангарду Нолдор подоспел Финган с передовым отрядом воинства Фингольфина. Приблизившись к гавани, увидели они, что в разгаре сражения, и убивают их родню, и ринулись в бой, не разобравшись до конца, в чем же причина ссоры. Воистину, многие решили, что Телари по приказу Валар попытались воспрепятствовать походу Нолдор. Так, наконец, Телари были побеждены, и великое множество мореходов Альквалонда пало под безжалостными ударами. Ибо Нолдор сделали свирепы и отчаянны. Телари же уступали им в силе, и в большинстве своем вооружены были лишь хрупкими луками. И Нолдор увели их белоснежные корабли, и как смогли, расставили гребцов и двинулись на веслах вдоль берегов к северу. Олвы возвал к Оссе, но тот не пришел, ибо не дозволили Валар силы препятствовать уходу Нолдор. Но Уинан оплакивала мореходов Телари, и море поднялось в гневе против убийц. И многие корабли были разбиты в щепы, и те, кто плыл на них, затонули. О братоубийстве Вальквалонда много боли рассказано в плаче, что зовется Нолдуланте. Падение Нолдор. А сложил ту песть Маглор, прежде чем сгинул навек. Однако большинство Нолдор спаслось. И когда шторм утих, эльфы снова двинулись вперед, кто морем, а кто сушей. Но долог был путь, и чем дальше шли они, тем больше опасности предостерегали их. Великие расстояния преодолели они в беспредельной ночи и вышли, наконец, к северным пределам хранимого королевства, границам холодных нагорий пустынной земли Араман. Там вдруг явилась их взором темная фигура на высокой прибрежной скале. Некоторые говорят, что это был никто иной, как сам Мандос. Именно его избрал своим глашатаем Манве. И услышали Нолдор громкий глас, торжественный и повергающий в трепет, что повелел им остановиться и внимать. Тогда же все застыли на месте, и из конца в конец воинств Нолдор разносился глас тот, изрекающий проклятие и пророчество, что называют пророчеством Севера и приговором Нолдор. Многое из того, что предсказано было эльфам в туманных речах Нолдор, поняли не раньше, чем и вправду обрушились на них неисчислимые беды. Но слова проклятия, обращенного к тем, кто не свернет с пути и не останется ждать суда, и прощение Валар слышали все. Прольете вы бесчетные слезы, и Валар оградят от вас Валинор, и захлопнут пред вами двери так, что даже эхо стенаний ваших не услышат за горами. Гнев Валар почиет на доме Феанора от запада до крайних восточных земель, а на всех, кто последует за Феанором, также падет их гнев. Клятва погонит их вперед и в итоге обратится против них же и лишит их тех самых сокровищ, что клялись они добыть. Все, что начали они во имя добра, обратится во зло. И случится это так. Брат предаст брата, и страх перед предательством овладеет всеми сердцами. Обездоленными станете вы навсегда. Вы пролили кровь безвинных братьев своих и запятнали кровью землю Амона. За кровь заплатите вы кровью. И жить вам суждено за пределами Амона, под сенью смерти. Ибо хоть Эру и не назначил вам умирать в Эа, и никакой недуг не может коснуться вас, однако убить вас можно. Оружие, пытки и горе станут убивать вас, и бесприютные ваши души возродятся тогда в Мандос. Долго томиться вам там, тоскуя по утраченной плоти, и не обрести жалости, пусть даже все убиенные вами станут просить за вас. Те же, что останутся в Средиземье и не вернутся в Мандос, устанут от мира точно от тяжкого бремени и угаснут, превратившись в тени скорби пред юной расой, что придет позже. Валар сказали. Тогда многие дрогнули, но Феанор укрепил дух свой и молвил: «Мы поклялись не в порыве легкомыслия, клятву свою мы сдержим. Многими бедами угрожают нам, и не меньшее зло среди них — предательство. Но одного не сказали нам, что пострадаем мы от трусости, от малодушных или страха перед малодушными. Потому объявляю я, что мы пойдем вперед. И вот что добавлю я к вашему приговору. Деяния наши станут воспевать в песнях, пока длятся дни Арды». Однако в тот час Финарфин отказался продолжать путь и повернул назад, охваченный горем и исполненный горечи против дома Феанора. Ибо Олва Альквалонский приходился роднёй ему, и многие из народа Финарфина ушли вместе с ним. Скорбно побрели они вспять. Но вот, наконец, далекий луч маяка Миндан на Туне вновь забрежил для них в ночи. И пришли они, наконец, в Валинор. Там получили они прощение Валар. И Финарфин поставлен был править Ноудор, оставшимися в благословенном королевстве. Но не вернулись с ним его сыновья, ибо не пожелали они покинуть сыновей Фингольфина. А весь народ Фингольфина, невзирая ни на что, шел вперед, побуждаемый голосом крови и волею Феанора, и убоявшись суда Валар, ибо на многих лежала вина за братоубийство Вальквалонды. При том же Финган и Турган обладали отважным и пылким нравом, и раз за что-то взявшись, не бросали начатого, пусть даже и горькие плоды сулило оно. Потому основной отряд продолжал путь, и беды, предреченные Мандосом, не заставили себя ждать. Нолдор наконец углубились далеко на север и увидели первые ледяные глыбы и зубья, плавающие в море, и поняли, что приближаются к Халькараксе, ибо землю Амон, что на севере выгибалась к востоку от восточных берегов Эндора, то есть Средиземья, что сильно выдавались к западу, отделял только узкий пролив, в котором сливались воедино студенные воды окружного моря и волны Белегаэра. Там нависали густые туманы и марево смертоносного холода. Там морские потоки загромождались ледяными скалами, что с грохотом сталкивались друг с другом, и слышался скрежет глыб, таившихся глубоко под водой. Таков Халькараксе, и никто еще не отваживался пересечь этот пролив, кроме Валар и Унголианд. Засим остановился Фаанур. И заспорили Нолдор, что же теперь предпринять. Уже изведали они леденящий холод и липкие туманы, сквозь которые не проникал звездный луч. И многие раскаялись в том, что ушли и принялись роптать. Особенно же те, что следовали за Фингольфином. И проклинали они Фаанора, объявляя его причиной всех несчастий Эльдор. Фаанор, зная об этих речах, посоветовался со своими сыновьями. Два способа только видели они перебраться из Арамана в Эндор, через пролив либо на кораблях. Но мнилось им, что Халькаракса преодолеть невозможно, а кораблей было слишком мало. Многие суда погибали во время долгого плавания, и тех, что осталось, недоставало, чтобы привести столь огромное воинство за один раз. Однако никто не желал ждать на западном берегу, пока другие переправятся первыми. Страх перед предательством уже овладел душами Нолдор. Потому Феанор и его сыновья задумали захватить все корабли и тотчас же отплыть, ибо после битвы в гавани флот был в их руках. На кораблях находились только те, что сражались в Алькволонде и сохраняли верность Феанору. И точно явившись на его зов, задул северно-западный ветер, и Феанор тайно увел всех тех, на чью преданность мог положиться. И они поднялись на корабли и вышли в открытое море. Фингольфин же остался в Арамане. А поскольку море в том месте было совсем узким, Феанор, правя к востоку и немного южнее, переправился без потерь. И первым из всех Нолдор вновь вступил на берега Средиземья. А причалил Феанор в устье залива, что зовется Дренгист, и вдается в Дор-Ломин. Когда же высадились Нолдор, Маэдрас, старший из сыновей Феанора, который некогда был другом Фингана, до того, как лживые наветы Моргота разделили их, обратился к Феанору, говоря: «Какие корабли и каких гребцов отправишь ты назад? И кого доставят они сюда в первую очередь? Уж верно Фингана, отважного?» Тогда Феанор рассмеялся, точно одержимый, и воскликнул: «Никого не пошлю я, никого не доставят сюда. Не почитаю я большой потерей то, что оставил на том берегу. Лишнее бремя в пути, вот чем явили себя они. Пусть же те, что проклинали мое имя, проклинают меня и далее, и слезами вымаливают себе позволение вернуться в золоченную клетку Валар. Пусть сгорят корабли». И Маэдрас был единственным, кто остался в стороне, когда Феанор приказал поджечь белоснежные ладьи Тейлори. Так в краю, что зовется Лосгар, в устье залива Дренгист, нашли свой конец прекраснейшие из кораблей, что когда-либо бродили море, и запылал огромный костер, яркий и повергающий в ужас. Фингольфин и его народ издалека увидели отсвет пламени, алые отблески у кромки облаков, и поняли, что преданы. Таковы были первые плоды братоубийства и приговора Нолдор. Тогда Фингольфин, видя, что Феанор бросил их погибать в Арамане или со стыдом возвращаться в Валинор, исполнился горечи. Однако теперь он, как никогда прежде, желал добраться до Средиземья любой ценой и вновь свидеться с Феанором. Долго скитались Фингольфин и его воинство. Многие невзгоды выпали им на долю, но несчастья лишь закалили отвагу их и стойкость, ибо Нолдор были могучим народом, старшие бессмертные дети Эру и Лувотара, лишь недавно покинувшие благословенное королевство и не изведавшие еще земной усталости. Огонь пылал в их юных сердцах, и ведомые Фингольфином и сыновьями его, и Финродом, и Галадриэлью, они решились идти еще дальше, на север, в край жесточайшего холода, и, не видя иного пути, бросить, наконец, вызов ужасам Халькараксы и жестоким ледяным скалам. Немногие из последующих деяний Нолдор могли сравниться с этим отчаянным переходом. Ни по проявленной доблести, ни по пережитым страданиям. Так погибла Эленве, жена Тургана, и многие другие. Со значительно поредевшим воинством вступил, наконец, Фингольфин во внешние земли. Не испытывали большой любви к Фэанору и его сыновьям те, что шли за ним. Те, что затрубили в трубы Средиземья при первом восходе луны.